Вы слушаете факультатив «Квант». Квант – это квалифицированная высшая ассоциация научного творчества. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем измерять длину окружности земного шара, прокладывать туннель по диаметру, опять же, земного шара, и бросать туда камни. Ну, конечно, с научной точки зрения, с научной целью. Вот, нам придется поломать голову над этими вопросами. Первая наша задача будет для четвероклассников, и задает ее Андрей Андреевич Варламов, доктор физико-математических наук. Даже стыдно спрашивать, ребята, они наверняка все знают ответ. А вот давайте проверим. Да? Хорошо. Значит, вот я заметил, что за 200 километров, которые я проехал, да, по показателю, по счетчику топлива, у меня ушло 18 литров бензина. 18 литров бензина я запишу. Да. Сколько километров можно проехать в машине, если известно, что бак рассчитан на 39 литров? Бак рассчитан на 39. Да. Значит, сколько километров можно проехать в машине, если залить бак полностью, и известно, что его емкость составляет 39 литров. Хорошо. Ну, тут цифры может... плохие, не делятся они точно, да, но... тогда... Ну, давайте скажем на 40 литров. На 40. А еще лучше на 36. На 30, да. Да, на 36 вот литров, тогда все будет хорошо. Да. Я хотела так сразу. Да, на 36 литров. Да, все. Вот это будет наша, да, задача. Ну, это для совсем маленьких вот ребят. Ну, домашнее задание вы получили, а теперь проблемы посложнее. Значит, была такая. Задает человеку вот следующий вопрос. Что это такое? Большое зеленое живет на глубине 20 метров под землей и ест камни. Большое, кстати, зеленое живет... А такого нет существа. Есть. Анатолий Павлович Савин, кандидат физико-математических наук, член редколлегии журнала «Квант». Это он предложил такую задачу, вернее, ее первый вопрос, на который ребята отвечают по-разному. Андрей Андреевич, а вы знаете, кто живет на глубине 20 метров под землей, большой, зеленый и ест камни? Знаю. А кто большой, это? Зеленый, и камнеед. Камнеед. Да. Это у нас на физтехе спрашивают, да, всегда, да, студенты. Ага, кстати, значит, не все знают. Я, например, да, не знал, что такое водится. Землееды? Камнееды. Они, камнееды, в смысле. Они, да, может быть, и не водятся, но в задачах бывают. Да. Эту задачу водятся спрашивали... Водятся в математике, да? Да. Эту задачу спрашивали на собеседовании в Московский физико-технический институт для того, чтобы проверить абстрактное мышление студента. Угу. А дальше? Там, кажется, следующий вопрос... А если в земном шаре просверлить такое отверстие через весь земной шар, да? И туда бросить камень. Да, что с ним случится? Да, что с ним случится? Ну, ребята, наверное, знают, что с ним случится. Эта задача очень тесно связана с одним из романов Жюля Верна. Вот, кстати, читали они этот роман или нет? Какой? А вот там была, не буду говорить, какой, да, тут, ага, такая идея о том, что можно просверлить туннель и по нему пускать поезда. А с камнем что случится, если в эту скважину бросить? Камень будет колебаться. Ну вот вы неправильно отвечаете. Почему же? Ну его же большой зеленый камнеед. Да, действительно. Правда. Это Анатолий Павлович Савин. Я его тоже начала думать. Колебаться, он говорит, ну как же так? Правильно. Его на глубине камень пролетит. 20 метров, а потом его съест большой, да. Это скорее ближе к истине. Я тогда еще задам одну задачу. Представьте себе, что у вас есть очень длинная нитка. Да. И обвяжите этой ниткой земной шар по экватору. Ну, известно, что длина экватора около 40 тысяч километров. Вот такая длинная нитка у вас есть. И вы плотно-плотно обвязали земной шар. Это мы, знаете, раньше любили говорить, что наша страна произвела столько-то тканей, что ими можно в обернуть земной шар. Такую длинную нитку произвели, обвязали земной шар плотно-плотно. Так что даже не пролезет иголка. Там, мышь. Да. Хорошо. А если я возьму, теперь разрежу ее и добавлю туда всего лишь 1 метр веревки. 1 метр. 4 вот было 40 тысяч километров, а я добавлю еще 1 метр. Ее немножко распущу. То есть, чтобы она не так уже плотно прилегала, но все это распределится по всему экватору. Мышь сможет пролезть или нет? 1 метр? Да. На 40 тысяч километров. Я должна подумать. Подумайте, подумайте. На окружности, насколько повысится. То есть нам нужно решить, каков будет радиус новой окружности, если длина окружности приросла на 1 метр. Длина окружности, как нужно догадаться, это 2πr. Да. Если радиус Земли был 6400 километров, скажем, то длина окружности была 2π умножить на 6400 километров. А теперь у вас стало 2π на 6400 плюс некий x. Если вы вычтете из первой длины вторую, то вы получите, что 2π умножить на x равно 1 метру. Значит, x есть 1 метр делить на 2π, то есть на 6,28. То есть это составит около там, 13 сантиметров. Да. То есть не только мышь проползет, а даже питок, кошка за ней. Кошка, да. Так что оказывается, что 1 метра этого при 6400 километрах радиуса окажется достаточно для того, чтобы мышь проползла. А теперь небольшой сюрприз и опять про камни. Послушайте рассказ кандидата геолого-минералогических наук Спартака Фатыховича Ахметова. За многие тысячелетия, которые человек провел на лоне природы, он такие качества для драгоценного камня определил. И первое это качество, конечно, красота. Только своей красотой мог привлечь камень, галька на берегу реки, на берегу моря первобытного нашего предка, чтобы он взял этот камень, из нескольких таких камней снизал ожерелье и подарил своей любимой. Но ведь красота – это понятие такое, которое больше мы эмоционально воспринимаем. А нельзя ли более конкретно, более точно определить, из чего состоит красота камня? Да, можно. Блеск камня зависит от показателя преломления. Ну, на уроках физики вы уже учили. Проходили. Что такое показатель преломления? Чем выше показатель преломления, тем больше блеск. Ну, например, у алмаза показатель преломления около 2,4, соответственно, он обладает сильным блеском, называется блеск алмазный. А вот у стекла, например, у оконного, показатель преломления около 1,5, поэтому у него блеск менее слабый, чем у алмаза. И он кажется более тусклым. И называется блеск стеклянный. Следующим качеством, которое определяет красоту камня, являются оптические эффекты в этом камне. Вот возьмем, например, опал. Это, казалось бы, издалека обыкновенный, тусклый, даже непрозрачный белый камешек. Ну или там другого черного, синего цвета. Но если его на свету несколько повращать в руках, то вдруг по нему пробегут такие световые эффекты. Он заиграет вдруг какими-то красными, белыми, оранжевыми вот такими искорками. Этот эффект называется опалесценция. И это очень важный эффект. Он удорожает камень, делает его более красивым.